Глава 10, в которой герои делают некоторые договоренности. Я никогда не любил попадать с корабля на бал, и Далин меня целиком и полностью в этом поддерживал. Как по мне, лучше всего было останавливаться в больших городах. Там мы были всего лишь еще одним экипажем, эко невидаль, можно было спокойно заниматься своими делами, а если еще переодеться в цивильное платье, так ты вообще никому не нужен. Ходи куда хочешь, делай что душа пожелает, и водку пей только с теми, кто тебе давно знаком и лично симпатичен, как говорится. Но иногда приходилось наступать на горло своей песни и подчиняться обстоятельствам. Раз уж избежать сурового северного радушия не получится, то соответствуй и будь настоящим орлом. Люди именно этого от тебя ждут, ведь цирк в эти края никогда не заезжал. Требовалось немного, пить то, что поднесут, при этом не сильно пьянеть и хорошо закусывать, а еще поддерживать общий разговор. С помощью Арчи я с этой задачей худо-бедно справлялся, хотя голова на утро болела невыносимо, не переваривал я все эти самодельные спиртные напитки. В отличие от моего деда, который уважал именно первачи севуху, но это был в этом смысле зверь, а не человек. На свое 70-летие он как-то незаметно для всех остальных выкушал 1,5 литра самогона, и при этом умудрился выглядеть огурцом, и даже вел вполне осмысленные членораздельные речи. Спохватились только тогда, когда посудина перед ним, из которой ему наливали, показала дно. Далин, помню, до того я был впечатлен, что вспоминал об этом года два, да и сейчас, нет-нет, да и вернет к слову в теплой компании. Для меня же эти 1,5 литра, даже при помощи магии от Арчи, были запредельной порцией, поэтому рекорды ставить я не стремился. Для этого был у нас Далин, вот уж кому на следующий день от местных всегда был почет и уважуха. Но все равно, одолевали мы хозяев обычно с трудом, даже при помощи магии. Арчи же наоборот, чувствовал себя на таких праздниках в своей стихии, и поэтому легко становился центром внимания. Вот ведь эльф, а человек какой хороший, так обычно говорили про него на второй день, если только не случалось скандала на почве ревности. Но и тогда хозяева болели больше за него, втихомолку посмеиваясь над местным ревнивцем. Антоха, при всех приказал я Йонге, свежему после бани, рядом будь. На подельников надежды было мало, вот и сейчас Далин за отдельным столом в компании крепких мужиков сцепился вроде бы с местным кузнецом, за неимением мусата на перевернутой тарелке показывая ему, как именно надо править ножи, и уверенно побеждал. Туда уже потащили здоровые стеклянные бутыли со, слава богу, хотя бы прозрачным самогоном, и я махнул на него рукой. Арчи тоже не утерпел и умотал на кухню, давать уроки эльфийской кухни, потому что поваром он был отменным, и не упускал ни одного случая поумничать и поучить, а вот общаться с местной властью не любил, предпочитал веселиться вместе с народом. По пути он еще всегда незаметно для поварих поправлял им красоту, подтягивая и разглаживая где и что только можно, и всегда делал потом удивленную рожу, упорно не признаваясь в очевидном. Лара еще не освободилась, да и не факт, что ее прельстит общее пиршество, уж она умела отказать в случае чего, поэтому на растерзании остались только мы с Антохой, и мне важно было его не потерять. Меня и Йонгу усадили за главный стол, где уже с нетерпением, судя по немного покрасневшим лицам и одной здоровой пустой бутылке, поджидали нас староста, поп, охотник Александр и еще человек 10 самых степенных местных жителей. Хороший у вас кораблик. Дождавшись, пока я не усядусь за стол, начал светскую беседу Семёныч. И дело хорошее, интересное такое. Я сам в молодости матросом был на самоходной барже, воспоминания имею только самые приятственные. Я как можно более искренне ему кивнул, с тоской наблюдая за наполняемой твердой рукой до краев толстостенной стопкой с серебряным донышком. Здесь я протестовать права не имел, но когда начали наливать Антохе, мне пришлось погрозить Семёнычу указательным пальцем. И то верно, спохватился тот, останавливая процесс. Потому молодой еще, успеешь этой отравы в жизни налокаться, успеешь, да и не все подошли, у эльфийки волшебной много народу еще лечится, поэтому спешить не будем, вот выпьем за знакомство, за ее здоровьице, и чайком это дело переложим, да и с угощениями что-то бабы не спешат, вот я их шугану потом пойду. Я огляделся, и действительно на столе стояли только закуски, всякие соленья да моченья, икра и балык, ржаной хлеб, грибы во всех видах и одна огромная сковорода с еще горячей яичницей. Ну правильно, Арчи же с кухни не вышел, а значит и горячее еще не подали. Мужики дружно одобрительно загомонили, похватав свои стопки и потянувшись ко мне чокаться. Каждый что-то сказал про знакомство, каждый попросил передать спасибо эльфийке и узнать, не надо ли ей вдруг чего, меду там или рыбки какой. Я сунул Антохе стопку со следами самогона на дне, дождался окончания ритуала и немедленно выпил вместе со всеми, постаравшись залихватски крякнуть. Лед в отношениях был сломан, ведь гость не побрезговал, лихо выпил, и все принялись довольно закусывать. Ты гляди, Подойди, протянул мне руки Александр, показывая ровные розовые, как у молодого, кисти, как и не было ревматизма. И спина, ох, спина, как же мне она дорога, проклятущая. Наломайся с нашим мокрым на холодном ветру осенью, в раз поймешь, как это важно. Я молча показал ему большой палец и улыбнулся без слов, потому что занят был закуской, да не я один. Антоха тоже судорожно заедал огненную крепчайшую гадость солеными груздями с луком, ему хватило и малой толики. А что? Покрутился на своем месте староста, пододвигая поближе к Антохе сковородку с яичницей. А вот, допустим, если так дело повернуть, вот вы все равно здесь летаете, так заходили бы в гости раз в год или два, допустим. Мы бы вас встречали, как родных, ей-богу. А то ведь больно далеко мы живем, и тяжело народу без лечения, прямо скажем. А колдун-то наш старенький совсем стал, сам к эльфийке лечиться поковылял, понимаешь, в чем дело? Легко, даже без раздумий согласился я, это нам ничего не стоило, особенно если по пути, хотя вот именно тут мы шли в первый раз. А что ж вы Красный Крест на поле не выкладываете? Если так плохо все, любой экипаж сядет и поможет, особенно патруль, это его прямые обязанности. Так это ж для тяжелых случаев, немного удивился Семёныч предлагаемой мной наглости в решении вопросов. Нечто мы не понимаем. Патрульный на 3 дня у нас зависнет, не меньше, а вдруг помощь кому всерьез нужна? Да и тяжелых мы так-то в город на общинном катере отправляем, не ждем. А вот так, чтобы всему селу здоровье в раз поправить, такого еще не было. Прямо скажем, да и к соседям нашим вам заглянуть было бы совсем хорошо, пяток деревень всего. Не, покачал я головой, все еще содрогаясь от выпитого, но стараясь не показывать виду. Такой алкатур уже мы не выдержим, пусть в следующий раз все желающие сами сюда добираются. За 3 дня успеют, успеют и за день, успокоил меня Александр. Те, кто поближе, за 3 успеют все, договор. Протянул мне руку староста, желающий проковать все железо, пока горячо, и тут же принялся уточнять, вы только зимой не прилетайте, зимой у нас мужики в тайге все, пока нечисти медведи дрыхнут, а вот летом все здесь будут, летом река да огороды, договор. Пожал я ему руку. Через год или два ждите. Антоха, запиши. Юнга удивленно вытаращил на меня глаза, взглядом попытавшись показать, что записывать ему не на чем и нечем, но я вытащил из нагрудного кармана и протянул ему свою собственную записную книжку и ручку-самописку. Это дело серьезное, Антоха, не забудь напомнить. В полголоса в общем молчании начал объяснять я ему. У нас в рубке карта висит, там места отмечены, где мы регулярно появляться должны, и время написано. Я тебе потом покажу. Патруль патрулем, но несколько подшефных мест у нас имеются. Там, где колдун слабый на хозяйстве. Юнга понятливо кивнул и начал что-то длинное многословно расписывать под внимательными взглядами мужиков. «Понимай так», — начал я говорить ему дальше, хоть он и не требовал пояснений. «Мы им помогаем, конечно, но и в случае чего нам там помогут. Все правильно, как у людей заведено. Ухватился староста. И примем, и спрячем, и поможем, и выручим. Ты не ухмыляйся, молодой, это сейчас тебе ничего не надо, пока ты вроде бы на коне, а что потом будет? Никто не скажет, может и пригодимся, когда село у нас крепкое, а князю на нас наплевать». Тут с кухни подошла немолодая раскрасневшаяся и очень довольная женщина с огромным чайником в руках и поставила его на стол. Подбежали несколько молодых девок со стаканами, медом и вареньями, и я с радостью навострился попить чаю после бани. «Хорошо у нас», — разговаривал с Антохой староста в свое удовольствие. «Охота да рыбалка первостатейная, прямо тебе скажу. А уж девки у нас прямо огонь, ты сам смотри. Все при них, это тебе не городские селедки. И в моде понимают. А уж хозяйственные какие. Я не стал прерывать эту пропаганду, мне бы Юнгу из виду вечером не упустить, когда танцы начнутся, это да. Хотя насчет моды Семёныч, конечно, загнул немного, вот даже и Антоха заулыбался. С другой стороны, перейдя 30-летний рубеж, я твердо усвоил одно, некрасивых молодых девок не бывает. А мода? Ну что у мода? Пусть одежда самодельная, но если она ладно скроена и крепко сшита, да сидит по фигуре, чего еще тебе надо? Но долго мне молчать не дали, и потянулся обстоятельный разговор. Я начал с последних известий, рассказал, как идут дела в большом мире, где чего случилось плохого и хорошего, и постепенно мы свернули на политику. Тут в лыко пришлись события в Новониколаевске и на торговом острове, и слушали меня, затаив дыхание. Где-то через час и спустя 2 небольшие стопки самогона я уже охрип, но закончил тем, что похвастался медалью и погонами нашего домового. Заскучавший было Антоха встрепенулся и горделиво кивал головой в такт моим словам, с деловым видом подтверждая сказанные дела. Уважительно протянулся. протянул староста, проникшись сказочкой, и одобрительно покосился на соседний стол, где Далин с собутыльниками уже затянул боевую песню гномов, отбивая ритм по столу кулаком. «Интересная у вас жизнь, ребята. У вас не хуже?» — вернул я ему комплимент. «У нас хорошая да правильная», — усмехнулся Семёныч. «Но интереса в ней маловато, бывает и скучно временами, да и труда в ней многовато, как на мой взгляд. Ладно, пойду баб на кухне шугану. Чего это они там совсем развеселились, ржут как кони, а горячего не видать?» Староста тяжеловато поднялся под насмешливыми взглядами мужиков и как-то нерешительно попёрся на кухню собственного дома. Не успели мы перекурить это дело, как он чуть ли не бегом под шум и визг выскочил обратно во двор, но сумел обуздать походку, и к нам он вернулся весьма на вид уверенный в своих силах. «Я там распорядился», — деловито объяснил он скрывающим улыбку мужикам. «Сейчас подавать начнут, и откроем праздник». И правда, непонятно откуда взявшиеся девки начали сметать со столов все лишнее и занимающее чужое место. Я отчетливо видел, как им помогали домовые, которых в этом селе совсем не утесняли, и даже поп не обращал на них никакого внимания. «Антоха, к нам подошел разгоряченный Арчи. Будь другом, сгоняй на кораблик, специи принеси». «Специи», — оживился староста. «С ними у нас туго, тяжеловато без специй дичину жрать, прямо скажем. Не продадите ли чего, потом?» Отмахнулся от него Арчи, одновременно выдергивая Йонгу из-за стола и отравляя его в путь. Мы проводили их взглядами и налили еще по одной. «А у вас как дела?» Четвертая стопка провалилась легко и непринужденно, что было весьма тревожным признаком. Я насторожился и поклялся себе до горячего больше не пить. «По нашей, магической части имею в виду, не было ли чего в последнее время странного или непонятного в округе? Вы, мужики, не стесняйтесь, это и правда важно. Нам по статусу положено про такое выспрашивать, мага же на борту имеем». «Понятно», — кивнул головой Александр, все еще никак не поверивший в свое счастье и то и дело с улыбкой прислушивающийся к своей спине и суставам. «Вспоминаем, мужики. Если даже кому чего показалось, вспоминайте». Но никто ничего не смог вспомнить. «Да и откуда?» — гомонили все за столом разом. «Нормально все, ты не думай». И я уж было совсем успокоился, но вдруг почувствовал острое внимание со стороны худющего священника. До этого он сидел вместе со всеми, не выделяясь на общем фоне, не чинясь и со вкусом выпивая и закусывая, да и сейчас он расслабленно откинулся на спинку лавки, с улыбкой внимая разгоряченным мужикам и несмотря на меня. «Поговорить бы надо», — ворвался на грани слышимости в мое сознание его голос. Все-таки магом он был очень и очень слабым, да и то оцерковным, то есть получившим немного силы за счет рукоположения или отличной святости, такое бывает. «Потом, без никого, хорошо», — тут же отозвался я, не подавая вида, но сделав себе утомленный вид и тоже откинувшись на спинку лавки с закрытыми глазами, как будто желая перекурить и отдохнуть. Я не стал при всех снимать мамин оберег, а лишь постарался раскрутить магическое зрение на полную сквозь него и попытался протрезветь тем же способом, как и в тот раз, когда я сумел убрать себе синяки от рук Хельги. И получилось, черт побери, ушел из головы хмель, оставив лишь небольшую, тут же исчезнувшую боль и вернув ясность мысли. Я потянулся и раскинул сеть восприятия, по-другому не назовешь, над всем селом и постарался присмотреться, но ничего такого не обнаружил, то есть обнаружил, конечно, но это были все свои. Ярко и сильно магичила Лара метрах в 200 от нас, прямо-таки промышленным способом на потоке занимаясь целительством. Не стеснялся на кухне Арчи, действуя в две руки, сейчас одновременно уверенно колдуя над огромно кипящей кастрюлей и втихомолку подтягивая своей смешливой помощнице кожу на шее еще кое-где, завтра будет ей сюрприз. Рассмотрел я и осмелевших в работе местных домовых, деловито шныряющих между столами и совсем не опасающихся попа, что было большим для него плюсом с моей стороны. Затихли банники, овинники и прочая полезная домашняя нечисть, сейчас с завистью наблюдавшая за домовыми. И совсем разбежались кто куда дикие духи за оградой села, не в шутку напуганные спящей сейчас Лариской. Слабо чувствовался местный колдун, его ученик и то светился ярче, я лишь хмыкнул в недоумении. Все было нормально, никакой затаенной злобы к нам со стороны жителей села я тем более не почувствовал, а поэтому немного успокоился. «Устал, поди», — сочувственно потыкал меня пальцем в бок Семёныч и подсунул под нос рюмку. «Давай-ка, взбодримся. Тем более уже все сейчас готово будет, пора праздник открывать». Я действительно хорошо отдохнул за эти 2-3 минуты, поэтому без колебаний принял из его рук самогон. На столы ставили вовсю горячее, Арчи бегал по кухне и двору с пакетами в руках и сыпал специи куда только мог дотянуться, но в руки их никому не давал. «У Кирюхи тоже гости», — улыбаясь, сообщил сообщил мне Антоха, падая на лавку рядом со мной. И он на тебя обиделся, сильно. Я недоуменно посмотрел на Юнгу, лихорадочно соображая, где это я успел. Ты при всех про его медали и погоны рассказал? Не стал тянуть резину Антоха. Домовые услышали и побежали смотреть. Еле-еле упросили его из корабля к народу при всем параде выйти. Я не выдержал и глуповато хихикнул, представив себе эту сцену, но потом спохватился. Лариску не разбудит? Не, уверенно ответил Антоха. Они ее боятся до жути, тихо себя ведут, как мыши. Я, когда уходил, там вот как было. Кирюха на крыле при всех регалиях стоит, красный как рак, а они за какой-то колодой метрах в 10 от корабля спрятались и выглядывают. Прямо цирк. Нормально. Успокоился я. Пусть привыкает, кавалер Кирюша. Тут Семёныч увидел, что мимо нас по направлению к кораблю идет уставшая эльфийка в сопровождении нескольких мужиков, которые тащили ее вещи, как школьники тащат портфель самой красивой одноклассницы, практически на вытянутых руках. Люди вставали и кланялись ей по мере ее приближения, и староста тоже резко подпрыгнул с места и поклонился ей чуть ли не в пояс, одновременно вопросительным жестом указывая на накрытые столы. Лара остановилась, прижала руку к сердцу в благодарном жесте и одновременно отказалась от такой чести, всем своим видом показывая, что она зверски устала, а потому идет спать на корабль. Семёныч настаивать не посмел, но я видел, что никто даже не подумал обидеться на нее. Люди были по-настоящему ей благодарны, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от тяжести ушедшей хворобы, но все, не за себя, так за близких, но и кроме подростков, конечно, этих интересовало совсем другое. Староста дождался, пока Лара не скроется из виду и требовательно постучал своим ножом по пустому графину. Нож был здоровенный, да еще и 5 мм толщиной, графин от него в размерах тоже не отставал, поэтому звук получился громкий и резкий, его услышали даже на дальних от нас концах улицы, и люди за столами замолчали, с любопытством уставившись на него. В наступившей тишине лишь заполошно метались несколько девчушек с блюдами в руках, доставляя на битком набитые столы последние разносолы. Староста степенно дождался, пока все не обратят на него внимания, да не выйдут во двор распаренные женщины из кухни. Сельчане. Зычным голосом затянул он приветственную речь. Сегодня у нас праздник. Бывают праздники по календарю, а бывают нежданные, вот как сейчас. И я вам так скажу, нежданные получше будут, право слово. Сегодня к нам занесло дорогих гостей, дай бог им здоровья и счастья. Правда, пришли они сюда с не совсем хорошими вестями, ну так что ж, жизнь, она такая. Зато нет больше под боком бандитского логова, и соседи наши могут спать теперь спокойно. А главное, не осталось больше в нашем родном ромашке на болезных да увечных. Мало того, сей доблестный экипаж пообещал, по возможности, прилетать к нам раз в год или два. Тут Семёныч вопросительно поглядел на меня, и мне пришлось встать под понимающими взглядами Далина Сарча и подтвердить его слова. Я не стал ничего говорить, все равно дальние меня, в отличие от зычного старосты, не услышат, и сделал небольшой полупоклон. Все чего-то радостно заорали, я еще потряс сжатым кулаком в воздухе для закрепления результата и уселся на место. Праздник начался.